Глава 22. Мы быстро оделись по походному, сверху накинули штормовки, тут же появился Николаевич. Он поманил рукой, и мы последовали за ним. Мы пробирались через кусты и через минуту были у большого дома, только с задней стороны. Перед нами была стена. Николаевич нажал на гвоздик на доске, стена сдвинулась и открылся ход. Мы проскользнули туда. Сразу же загорелся свет. Коридор тянулся вдаль. Мы с Томой шли впереди, а Николаевич торопил нас сзади. Метров через 10 был поворот, за ним открылась металлическая дверь. Николаевич мимо нас пробрался к ней, что-то поколдовал замком, толкнул дверь, она открылась, и мы вошли. Небольшая комната была заполнена аппаратурой. В центре было три кресла, над ними висели шлемы с проводами. Николаевич усадил нас в кресло, сумки отобрал, положил в ящик и закрыл его. Я с сожалением смотрел на свою сумку, там был подарок деда-шамана. Потом Николаевич надел на нас шлемы, подсоединил провода с присосками к вискам, к колбу, к верхней губе, под носом. Сам тоже уселся в кресло. Мы с Томой посмотрели друг на друга. Николаевич сказал «Поехали!» и нажал кнопку на своем подлокотнике. На мгновение я потерял сознание. И тут же в закрытые глаза ударил солнечный свет. Я лежал на траве в лесу. Рядом была Тома. Наши сумки стояли рядом. По моей руке полз муравей. Я стряхнул его и сел. Тома медленно поднималась. Она оглянулась по сторонам и зевнула. «Так хорошо поспала. Где мы?» «Похоже, мы были в лесу». Из сумки что-то запищало, очень похожее на электронный будильник. Я раскрыл сумку и достал небольшой смартфон. На нем засветилась надпись «Приложите к экрану большой палец». Я последовал указанию. Снова засветилась другая надпись. «Пусть ваш партнер тоже приложит большой палец». Я протянул телефон Томе, она коснулась пальцем экрана и он погас. Через 2 секунды зазвучал женский голос. «Убедитесь, что вокруг нет посторонних, в противном случае аппарат будет уничтожен». Я сказал «Никого кроме нас рядом нет». Аппарат помолчал, потом продолжил. «Спасибо. Как вы убедились, вы попали в правильное время. Сейчас вы получите дальнейшие инструкции. В сумке Серого лежит в пакете вещь интересующего вас объекта. Серому следует изучить этот предмет и сделать выводы. То же самое нужно сделать Тамаре. Сейчас вы прочтете адрес места, куда вам нужно прибыть. Также прочитаете пароли и явки. Запомните их. В сумке Тамары лежат деньги на расходы и документы. Во время проведения операции вам будут помогать. Помощников вы узнаете по паролям. Дальнейшие инструкции вы получите в том месте, куда вы поедете». Как только голос замолк, смартфон тут же задымился. Однако мы с Томой все успели запомнить. От телефона осталась только расплавленная оболочка. Я в кустах закопал остатки телефона. Тома в это время доставала пакеты с документами и деньгами. Она заулыбалась. «Я хочу тебя поздравить». «С чем?» – повернулся я к ней. «Мы теперь муж и жена». Первая мысль, которая у меня мелькнула, была «Как это? Так быстро?» Тома засмеялась надо мной. «Успокойся, это наша легенда. Ты прямо весь побледнел. Тебе так не хочется жениться?» Я начал что-то бормотать о том, что все так быстро и неожиданно. Не успели даже подумать, что мои родители ничего не знают. На полусловии остановился. «Какую чушь я мелю? Это же легенда!» «Да если бы даже и не легенда. Тома моя женщина. Моя!» Тома уловил изменение моего настроения и улыбнулся снисходительно. «Какие вы мужчины все-таки одинаковые, что в нашем мире, что в вашем?» Я развернул карту, что лежала в моей сумке, и начал определяться, где мы находимся. Оказалось, недалеко от железной дороги, в 3 км от станции. Тома тем временем достала термос и 2 кружки, налила чай и развернула пакет. В нем были пирожки. Мы закусили, я поджег карту, и когда она сгорела, развеял пепел. Тома первая начала работать с вещью координатора. Ею оказалась перьевая авторучка. Скорее всего, она была позолоченная, потому что не казалась тяжелой. Тома сидела на траве и держала в руке авторучку. Она закрыла глаза и медленно начала покачиваться. Я не стал мешать. Лег на землю и стал смотреть в небо. Облака медленно плыли, изменяя свои причудливые формы. Я даже задремал. Тома разбудила меня и притянула авторучку мне. Я взял и тоже закрыл глаза. Передо мной все так же плыли облака. Я моргнул, и картина изменилась. Я увидел небольшую горку в лесу. Сверху росли молодые березки и сосенки. Потом, словно рентгеном, я проник внутрь холма. Там оказался коридор, стены его были покрашены светло-бежевой краской, пол был паркетный. Коридор вел в большой зал, там стояли установки, скорее всего, вентиляция. Следующая картина показала машинный зал. Большие старые электромоторы стояли там. С левой стороны стоял такой же по возрасту дизель-генератор. Серьезный бункер. Потом появилась картина зала связи. Я это понял по наличию множества аппаратуры и телефонов. Телефоны были старыми, а вот аппаратура, похоже, новой. Следующая картина показала кабинет. За столом сидел худощавый, невысокого роста мужчина. темные короткие волосы, большие кисти рук, таких называют рабочими. Больше никого в кабинете не было. Мужчина читал какую-то бумагу. Он машинально почесывал шею с правой стороны. Я постарался приблизить изображение, и у меня это удалось. Мужчина почесывал шрам длиной сантиметров 7. Я подумал, кто-то хотел убить, да не получилось. Картина сменилась. Несколько металлических дверей были открыты. Рабочие носили какие-то коробки. Неожиданно картины исчезли. Тома хлопала меня по спине. «Там кто-то идет, нужно уходить». Мы взяли сумки. Я сунул авторучку в карман штормовки, и мы пошли в сторону станции. Сиденья в электричке оказались деревянные и жесткие. Народу было немного. Два раза по вагону прошлись контролеры. Мы предъявили им билеты и дальше разговаривали. Тома рассказывала, что увидела она. Оказывается, наш клиент обладал способностью мгновенно анализировать. Он точно просчитал все риски. Он быстро искал варианты и использовал их. Главный его недостаток была зависть. Да-да, зависть. Такой очень талантливый человек и зависть. Также Тома увидела его запреты. Ему нельзя было сравнивать себя с другими, нельзя давать оценку людям с точки зрения плохой и хороший, и нельзя считать себя умнее других. Я поразился такой точной характеристике и задумался, что же Тома думает обо мне. Она же, увидев мою грозную физиономию, успокоила меня. Не думай, у нас у всех есть недостатки. Ехать было недалеко, всего 2 часа, и скоро по громкой связи по электричке разнеслось. Конечная станция Свердловск, не забывайте свои вещи. Мы вышли в переходы. Тянуло какой-то сыростью. Везде люди тащили неподъемные сумки к поездам. Вокзал не изменился. Такой же серый, немного мрачный. Толпы пассажиров, перетекающих из одного зала в другой. Объявления о приходе и отходе поездов. Мы вышли на площадь и увидели автобусы. За памятником через дорогу была гостиница «Свердловск». Когда мы узнали, что до центра недалеко, Тома захотел остановиться именно в этой гостинице. Мы в своих штормовках не привлекали внимания. Прошли по подземному переходу на другую сторону улицы и вошли в гостиницу. За стойкой сидела женщина в возрасте и листала журнал. Я спросил, места есть? Вам какие? Оторвалась женщина. А, молодожены? Вас устроит двухместный простой номер? А он с удобствами? Спросила Тома. Женщина укоризненно посмотрела на Тому. Как же без них? Давайте паспорта. Мы достали паспорта и положили на стойку. Потом мы заполнили карточки и получили ключ. Через 5 минут мы были в номере. Тома сразу побежала в душ. После сходил я, и после душа мы поняли, что сильно проголодались. Спустились вниз и вышли на улицу. Тома сказала, что в этом времени нас не пустят в таком виде в ресторан. Мы двинулись в сторону центра и увидели кафе. Зашли и взяли комплексный обед. Он оказался достаточно вкусным. Пока ели, мы обменивались мнениями о городе. Нам он показался немного строгим и деловым. Тома вспомнила плакат, который она видела на одной из станций. «Урал – опорный край державы». Я смотрел на Тому и узнавал в ней ту маленькую девочку, которую мы везли с Милой через всю страну. Вдруг я вздрогнул. «Тома, ведь ты не одна такая со своими способностями, да и я не исключение. Нас могут увидеть, или даже уже увидели. Составили фотороботы и сейчас могут разыскивать. Мне кажется, у вашей оппозиции должна быть неплохая контрразведка». Тома глянула на меня. «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю тебе постричься и покраситься. Пусть ты будешь блондинкой. А насчет меня нужно подумать». Недалеко был магазин одежды. Мы зашли в него и через полчаса вышли одетые, уже не как туристы. Пусть и не такие модные, но все же не отличались от горожан. В сумку мы сложили походную одежду. Тома не дала ее выкинуть, она сказала, что пригодится еще. Я почему-то подумал, что вот она какая семейная жизнь, пусть эффективная. Тома стала вести себя по-другому. Она держала меня под руку, снисходительно поглядывала на встречных женщин и девушек. Идти со спортивной сумкой было неудобно, и я предложил вернуться в гостиницу. Тома начала возражать. Я удивился. «Как это? Кто старший в нашей команде?» Но ничего ей не сказал. Я стоял и молчал. Тома все поняла, она умная женщина, и согласилась. Мы вернулись в гостиницу, и я отправился в номер. Тома же осталась на крыльце ждать меня. Я быстро поднялся в номер, бросил куртку и спустился. И что я увидел? С Томой беседовал какой-то молодой человек с щеголеватой наружности. И Тома улыбалась ему. Во мне начала подниматься злость. Я подошел и резко спросил. «Что случилось?» Молодой щеголь вздрогнул, посмотрел непонимающе на Тому и сказал «Простите, мадам, я обознался» и быстро ушел. Я начал выговаривать Томе свое недовольство, но она только улыбалась. В конце концов я запутался в своих рассуждениях и замолчал. Тома потянула меня прочь от гостиницы. По пути она увидела парикмахерскую и сказала «Придется тебе, Серый, подождать меня, я же пойду выполнять твои указания, постригаться и краситься». Я стоял и думал, то ли она мне комплимент сказала, то ли тонко издевалась. Рядом был промтоварный магазин, я зашел туда. Стал ходить и смотреть на проигрыватели, на радиоприемники, на черно-белые телевизоры. Так ходил, наверное, полчаса, изредка поглядывая в окно. Тома не было. Я вышел из магазина и заглянул в парикмахерскую. Тома была там. Она помахала мне рукой и показала на часы. Я понял по ее знакам, что она пробудет там не менее часа. Нужно было что-то делать. Я решил зайти в кафе и подождать. Взял в киоске журнал «За рулем» и пошел в кафе. Заказал там кофе и пирожное, раскрыл журнал и углубился в него. Три раза я заказывал кофе. Взбодрился так, что сердце стучало как бешеное. Может быть, из-за этого мои чувства обострились, и я заметил, что вошедший после меня посетитель незаметно наблюдает за мной. Я сделал вид, что увлечен журналом, и тихонько посматривал на него. Невзрачный мужчина в легкой ветровке сидел и пил чай. В руке у него была газета «Уральский рабочий». Он тоже делал вид, что читает ее. Наконец, в большое окно я увидел Тому. Я узнал ее только по платью, которое мы недавно купили. Я поднялся и пошел к выходу. Вышел из кафе и пошел в сторону Тома и стал подавать сигнал, что ко мне подходить нельзя. Тома сначала улыбнулась, увидев меня, но, заметив сигнал, отвернулась. Я прошел мимо и направился в сторону центра города. Я шел по улице и старался отслеживать, нет ли кого сзади. Но сзади шла только Тома. Я не разрешал ей подходить. Где-то здесь должен был быть пруд. А вот и он виднеется вдали. Я свернул к нему. Никто меня не преследовал. Я вышел на набережную, вдоль нее росли кусты. Я быстро заскочил в них и стал наблюдать. Мимо проходили люди, никто не оглядывался, никто не искал меня. Вот прошла Тома, я посмотрел, не идет ли кто за ней. Никого. Тогда я вышел из кустов и начал догонять свою жену. Проходя мимо, я тронул ее за локоть и сказал: «Мадемуазель, с вами можно познакомиться?» Когда она обернулась, я потерял дар речи. Передо мной на самом деле была мадемуазель. Тонкие черты лица, величавые жесты и взгляд. Он меня поразил больше всего. Я даже на секунду оробел. Потом взял себя в руки, подхватил Тому и потянул вперед. По пути я ей объяснил, что мне показалось, что за мной следят. Потом сказал, что проверил, и все нормально, можно идти дальше. Так по набережной мы дошли до улицы Ленина. Мы стали решать, в какую сторону двинуться. Я подошел к шахматистам, которые играли на парапете, и спросил у них, где можно пообедать. Один из них показал налево, другой направо. Они заспорили между собой. В конце концов, они согласились в том, что ближайшее приличное заведение – это ресторан «Уральские пельмени». Этот ресторан был дальше по улице Ленина. Мы продвигались по улице мимо главпочтамта, мимо совкино, мимо театра мускомедии. Далековато все-таки. И вот полукруглое здание, и на нем на первом этаже написано «Уральские пельмени». К этому времени мы оба так хотели есть, что сразу заказали по две порции пельменей в горшочках. Ждать пришлось долго. Все это время мы разглядывали через большие окна людей. Конечно, мы не зря ждали. Пельмени оказались действительно очень вкусными. С удовольствием мы пообедали и стали решать, что делать дальше. Мы уже собрались выходить, когда к нашему столику подошел мужчина и задал странный вопрос. «Вы вчера приехали?» Он что-то сунул под тарелку. Я сказал: «Нет, что вы хотели?» Мужчина извинился и ушел. Я аккуратно достал записку из-под тарелки и спрятал в руке. Подозвал официанта и рассчитался. Мы шли по улице, я предложил Томе доехать до центра на такси. Она отказалась, и мы двинулись дальше. Дошли до моста и остановились. Там я развернул бумажку, и мы прочитали. Объект, который вас интересует, находится по адресу. Далее следовала улица, номер дома и номер квартиры. «Тома, почему мы должны верить ему?» – спросил я Тому. «Никто нас не заставляет это делать». «Тогда что ты предлагаешь?» – спросил я. «Я предлагаю посмотреть тебе память этой бумажки», – ответила Тома. Я сосредоточился и закрыл глаза. Не сразу, но пошли картинки. Действительно показалась двухкомнатная квартира. Обыкновенная мебель и два мужчины, сидящие на кухне и пьющие водку. Я сказал об этом Томе. Она стала задавать вопросы, и мне стало легче сосредоточиться. Я увидел, как один мужчина повернул голову, потом встал и пошел по коридору. Он открыл входную дверь и запустил двух женщин. Они присоединились к попойке на кухне. Следующая картина показала, как входная дверь открылась, и высокий мужчина прошел обе комнаты, отодвинул шкаф и нырнул в открывшийся проем. Я постарался направить свое внимание за ним. Мужчина прошел к выходу в этой второй квартире и вышел на лестничную клетку. Когда я рассказал все это Томе, она практически сразу сообразила, что это конспиративная квартира. Она это проходила при обучении. Она сказала: это две квартиры, из одной есть дверь в другую, для того, чтобы выйти в другом подъезде. «Так это та квартира, которая указана в записке?» – спросил я. «Думаю, что нет. Никто не выдает конспиративные квартиры», – ответила Тома. Мы спустились с моста к набережной и сели на лавочку. Я дал записку Томе, и она попыталась посмотреть через нее на человека. То, что увидела Тома, она рассказала, и, к сожалению, ничего полезного для нас не было. «А где ручка?» – вдруг спросила Тома. «Ручка? Какая ручка?» «Ну та, авторучка, которую нам дали», — сказала Тома. Ручка осталась в сумке в гостинице. Мы одновременно встали и пошли ловить машину. Нужно срочно было ехать в гостиницу.